Петербургский метрополитен. Вестибюль станции Пушкинская. Февраль-октябрь 2003-го. 24 февраля 2003 года Вазген Петросян вышел из вагона метро на станции Пушкинская и повернул к эскалатору. Удар обрушился на него сзади. С Вазгена слетела шапка, и первым делом он зачем-то потянулся ее подбирать. Наклонился, получил еще несколько ударов, услышал «Умри, сука черножопая», упал и самостоятельно подняться больше не смог. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. В марте 2003-го, накануне празднования 300-летия Петербурга, был создан 18-й отдел УБОП, специализирующийся на предотвращении проявлений экстремизма. Я тогда еще продолжал работать в метро, а в новую структуру ушел один из сотрудников уголовного розыска метрополитена. Иногда мы встречались, я давал ему материалы. Мне было не жалко поделиться тем, что я по-любому не смог бы раскрыть сам. Единственное, о чем я просил, если получится, перетащи к себе. Ну и где-то через месяц он предложил мне переводиться. Я начал работать в УБОПе, и дело группировки «Шульц-88» получил обратно. Теперь с этой бригадой у меня были личные счеты. После того, как дело танзанийцев рассыпалось, информаторы рассказывали. «Все знают, что вы пытались накрыть Шульцев, но у вас ничего не вышло. Шульц про вас всем говорит, руки коротки. Он типа самый мудрый, ментам его не взять. Я, как говорится, не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая. Но эти его слова мне запомнились. Пока я действительно не мог ничего сделать, только медленно и методично собирал информацию. Зато очень скоро по Шульцу у меня был полный расклад». Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. «Данных по Шульцу было собрано очень много. Мы знали о нем вообще все. Детство, школа, армия. В армии Шульц отслужил всего несколько месяцев. В учетной карточке у него значилось, что, не справляясь с трудностями армейской службы, парень шантажировал всех суицидом. Начальство решило не связываться, и Шульца комиссовали по дурке. Этот парень настолько меня интересовал, что я не поленился, съездил в госпиталь, где он лежал, забрал медкарту и все прочел. Было интересно. Там, например, имелась запись, что в больничной палате Шульц отнимал у слабых еду. Сразу после армии парень занялся созданием собственной бригады. Идея была в том, чтобы объединить всех скинхедов города вокруг себя. За дело взялся очень бодро. Другие бригады существовали уже по 5-6 лет. И могли похвастаться от силы несколькими избиениями. А Шульц начал активно вербовать сторонников, переманивать людей со стороны. Первым организовал регулярный журнал, в котором излагал свои идеи и отчитывался об акциях. И за полгода его бригада стала действительно номер один во всем городе. К апрелю 2001-го первый состав «Шульц-88» был укомплектован. Акции и тренировки Шульц проводил еженедельно. В назначенный день его бойцы выходили на улицы и пока не встречали черных, по домам не расходились. Причем управление он жестко держал в собственных руках. Со взрослыми националистическими партиями ни на какие контакты не шел. Других лидеров просто выдавливал. За 2 года, пока существовала его бригада, там сменилось целых 4 состава. Сперва это были СВР, Кислый и другие действительно очень серьезные люди. Но ужиться с Шульцем никто из них не смог. Они пытались поставить его на место, говорили, что ты так себя ведешь, успокойся. В бригаде ты всего лишь первый среди равных. Нет, отвечал Шульц, я просто первый, над всеми вами. Ну и иди тогда нахер. Надо было видеть этого Шульца. Росточка ниже меня и вот такой худощавый. Остальные-то парни у него минимум на 0,5 выше и в 1,5 раза шире в плечах. Но от всех, кто к нему приходил, Шульц требовал безоговорочной покорности. Бойцы первого состава на такое не шли. Они орали: «Ты выдвигаешь идеи? Прекрасно, я их разделяю. Но это не значит, будто я стану тебе подчиняться, понял?» Тогда пошел вон из бригады. В конце концов, она называется «Шульц-88», и мне решать, кого я здесь оставлю, понял?» Тупо и целеустремленно, но он шел к своей цели. А параллельно сошелся с ребятами из петербургского отделения большой скинхедской структуры «Blood and Honor». У этих ребят на Литейном проспекте в самом центре города был небольшой магазинчик «Питтсбург». Там продавалась скинхедская одежда, амуниция и пресса. Ботинки «Бульдог», джинсы, кенгурухи с символикой, подтяжки, значки и журнальчики. Шульц стал продавать через «Питтсбург» свое издание «Made in St. Petersburg». Деньги на открытие этого магазина были даны московскими скинами из объединенных бригад 88. Но хозяев очень быстро прихватили, причем даже не милиция, а госбезопасность. Директору пришлось бежать. За старшего в магазине остался Шульц. Ну и тут он развернулся. Деньги спонсорам он вообще перестал отдавать, все забирал себе. Когда потом, уже после его ареста, москвичи провели ревизию и узнали, каких сумм не хватает, то решили, что проще будет снести директору башню, чем все это вернуть. В отличие от ФСБ, они директора выловили быстро. И отвертеться тому стоило больших трудов. «Какие бабки!» – орал он. «Вы что, не видите, что происходит? Шульца приземлили. Я под статьей. Какие тут могут быть бабки?»